А на следующий день был праздник. Множество эльфов собралось на огромной поляне, из разных углов которой доносилась музыка и песни. Впрочем, не только эльфов. Небольшими группками встречались и представители других рас. Причем, если некоторых, вроде тех же гномов, Олег опознал довольно легко, то другие определенно никак не поддавались. Например, кто такие массивные серокожие гиганты с длинными рыжими волосами? Или невысокие изящные создания с абсолютно черной кожей и длинными, даже превосходящими эльфийские, ушами, в облике которых просматривалась какая-то хищная, змеиная грация? Олегу определить не удалось. Пробравшись поближе к Альмиене, окруженной большим количеством молодых эльфов, по всей видимости учеников, он кивком указал на незнакомцев, выдвинув два наиболее подходящих на его взгляд предположения. Тролли? Дроу? Нет. Альмиена, сразу понявшая его затруднение, качнула головой. Огры и сиары. Дроу будут несколько позже, они всегда опаздывают. А тролли, орки и гоблины на праздник и вовсе не допускаются. А почему я об этих расах ничего не слышал? Поинтересовался Олег. Должны же были в Академии хоть что-то про них нам рассказать. Эльфийка просто пожала плечами. Огры – небольшое и очень замкнутое сообщество. Обитают на территории завесы хаоса. К тому же людей они весьма недолюбливают. Точнее наоборот, любят, но в основном в жареном виде. А сиары и вовсе никакого отношения к этому миру не имеют. Приглашенные гости из иных миров, точно так же, как вон те люди. Она махнула рукой в дальний конец поляны, где виднелась группа чрезвычайно странных, пестро одетых гуманоидов. Подойдя поближе, Олег с изумлением убедился, что это его соплеменники. Впрочем, попыток познакомиться поближе он предпринимать не стал. Уж слишком нервно озиралась вокруг эта группка, сжимая в руках то ли оружие, то ли чрезвычайно странные музыкальные инструменты. Наконец на сцену, представлявшую собой грубо отесанный обломок скалы под величавым Мелоном, вышел князь и, поздравив всех с праздником, объявил о начале выступления. Что поразило Олега больше всего, так это что, несмотря на отсутствие каких-либо музыкальных инструментов у многих выступающих, пение всегда сопровождалось подходящей музыкой. Впрочем, подошедшие Элиар, Альмиена и Лея разъяснили ему, что на сцену положено сложнейшее заклинание, выбирающее из памяти певца ту музыку, которая должна звучать, и делающая ее слышимой для всех. Что сказать? Песни просто поражали. Они затягивали вглубь, звали за собой. А один раз во время выступления прекрасной Сиары, исполнявшей воинственную песню своего народа, Олег заметил, что едва удерживается от того, чтобы срочно преобразоваться в демона и лететь бить морду самому Орхису. Песня этого доселе неизвестного ему народу так страстно, завлекающе описывала наслаждение схватки с сильным врагом, давала такой эмоциональный заряд, что удержаться казалось почти невозможным. А вот песни огров ему не понравились. Нет, размеренный звук тамтамов, глухое взрёвывание труб и прочие музыкальные эффекты были весьма и весьма неплохи, в лучших традициях тяжелого рока. Но вот текст... Ну какое удовольствие тому, кто считает себя человеком, пусть не без странности, но все же человеком, слушать длиннющую балладу, в первых строках которой описывается победа над врагом. И взял Гирду Бидну свою прибольшую, обрушил ее он на теме врага, и лопнуло теме, и мост был разрушен, и уступил человек Сильвогра тогда. А после идет подробнейшее описание различных кулинарных яств, которые можно приготовить из поверженного рыцаря. Методом приготовления, начиная от запекания в собственных латах и заканчивая фрикасе из ягодичной мышцы, поименным перечислением родичей, которых этот самый Гир определил редким лакомством, а под конец описание мучительной смерти главного героя, подавившегося костью. И вывод мораль. Люди очень коварны, и прежде чем съесть кого-нибудь из этого нехорошего племени, надо обязательно очищать мясо от любых, самых мелких косточек, и проверить на всякий случай у знающего шамана, не отравлено ли оно. Во время исполнения этой песни Олега так и подмывало обернуться демоном и проверить, прям ли огры такие хорошие бойцы, как описывают в своих балладах, и каким будет на вкус фрикасе из ягодичной мышцы огра. Судя по оценивающим взглядам и выдвинувшимся клыкам немного запоздавшей Вериены, мысли ее текли в аналогичном направлении. «Ни-ни!» Альмиена заметила нездоровый блеск в глазах сладкой парочки и поспешила предупредить. «Никаких нападений в Золотом лесу, это мирные земли». «Как скажешь!» Олег огорченно кивнул, одновременно посылая Вериене мысль, что после окончания Академии и получения диплома магистра боевой магии вполне можно будет и прогуляться в загадочное магическое образование, прозванная завесой хаоса. Та согласно прикрыла глаза, передавая по каналу. «Может, и пораньше сможем с ними побеседовать в тесном кругу. Ведь надо же им будет как-то возвращаться назад. И я слышала, что добрались они сюда самостоятельно, через Трир, под покровом иллюзии, притворяясь купеческим караваном. Если подежурить немного на границах Золотого леса, ах, в Трире такие злобные разбойники водятся, так и норовят напасть на мирных торговцев». Беззастенчиво послушивая их переговоры, эльфийка только вздохнула. «Ну вот, теперь еще и ограм охрану выделять. Или этот их великий балабол, Агр-Гыр, у меня, в общем-то, никогда не вызывал симпатии. Тошнит, прямо скажем, от его песен. И зачем Алар его постоянно приваживает? Политика, политика. Да зачем вообще они нам нужны, эти отродья темного? В общем, могла я ведь ненадолго, на пару секунд, отвлечься от присмотра за демоном. Скажем, в кустике отлучилась, по важному и требующему полной сосредоточенности делу. Или на песенке сконцентрировалась, да, на песне. Так-так, завлекательно фрикасе описывалось, что у меня слюнки потекли, и я на секундочку перестал отслеживать мысли демона. Да и то. Ну и демон, ну что с того? Давно уже понятно, что никаких злых мыслей по поводу Золотого леса и эльфов у него и в помине нет, так что слежку эту давно прекращать можно. А кому бы понравилось, когда какой-то огр во всех подробностях описывает процесс приготовления фрикасе из того, кого ты искренне считаешь своим сородичем? В общем, я ничего не слышала. Приняв такое решение, дочь владычицы Галадриэль, древнейшая Золотого леса Альмейна, вновь обратила свое внимание на сцену, куда как раз восходил степенный бородатый гном. Со стародавних времен, еще до первой смены личности, она питала некую слабость к представителям подгорного народа, часто навещавших ее мать и даривших юной эльфийке различные интересные игрушки. И теперь с радостью вслушивалась зазвучавшие нежные переборы гноми арфы,